Дорожка. Этот расклад дает представление о ситуации и перспективах ее развития. Ответ получаем общий, но иногда этого достаточно. Карта 1. Положение дел на данный момент. Карты 2, 3, 4, 5. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.